Ты плачь, плачь, ну что такое, Нина, что слезы женские? Вода, я ж плакал, я мужчина. От злобы, ревности, мученья и стыда я плакал, да. А ты не знаешь, что такое значит, когда мужчина плачет? О, в этот миг к нему не подходи, смерть у него в руках и ад в его груди. Нина в слезах упадает на колени и поднимает руки к небу. «Творец небесный, пощади! Не слышит он, но ты все слышишь, ты все знаешь, и ты меня всесильный оправдаешь!» «Остановись, хоть перед ним не лги!» «Нет, я не лгу!» Я не нарушу его святыни ложной мольбой. Ему я предаю страдальческую душу. Он твой судья, защитник будет мой. Арбенин, который в это время ходит по комнате, сложив руки. Теперь молиться время, Нина. Ты умереть должна через несколько минут. И тайной для людей останется кончина твоя, и нас рассудит только Божий суд. Как умереть? Теперь? Сейчас? Нет, быть не может. Ха-ха-ха-ха! Я знал заранее, что это вас встревожит. Смерть, смерть. Он прав. В груди огонь. Весь ад. Да, я тебе на бале подал яд. Молчание. «Не верю! Невозможно! Нет! Ты надо мною!» Бросается к нему. «Смеешься! Ты не изверг! Нет! В душе твоей есть искра доброты! С холодностью такой у меня ты не погубишь в цвете дней! Не отворачивайся так, Евгений! Не продолжай моих мучений! Спаси меня! Рассей мой страх! Взгляни сюда!» Смотрит ему прямо в глаза и отскакивает. «О, смерть в твоих глазах!» Упадает на стул и закрывает глаза. Он подходит и целует ее. «Да, ты умрешь, и я останусь тут один, один. Года пройдут, умру и буду все один. Ужасно, но ты не бойся. Мир прекрасный тебе откроется, и ангелы возьмут тебя в небесный свой приют». Плачет. «Да, я тебя люблю, люблю. Я все забвенью, что было, предал. Есть граница мщенью, и вот она, смотри, убийца твой здесь, как дитя рыдает над тобою». Молчание. Нина вырывается и вскакивает. «Сюда, сюда, на помощь! Умираю! Яд, яд!» Не слышит. «Понимаю, ты осторожен. Никого не идут. Но помни, есть небесный суд, и я тебя, убийца, проклинаю!» Не добежав до двери, упадает без чувств. Арбенин, горько смеясь. «Проклятие! Что пользы проклинать? Я проклят Богом!» Подходит. «Бедное создание! Ей не по силам наказание!» Стоит, сложа руки. «Бледна!» Содрогается. «Но все черты спокойны. Не видать в них ни раскаяния, ни угрызений. Ужель? Прощай, Евгений! Я умираю,

И стал я следовать, мешаяся с толпой без устали, всегда повсюду за тобой. Все узнавал, и, наконец, пришел трудам моим конец. Послушай, я узнал, и открою тебе я истину одну. Послушай, ты убил свою жену. Арбенин отскакивает, князь подходит. Арбенин. Убил? Я? Князь? О, что такое? Неизвестный отступая. Я все сказал. Он скажет остальное. Арбенин, приходя в бешенство. Заговор. Прекрасно. Я у вас в руках. Вам помешать кто смеет? Никто. Вы здесь цари. Я смирен, я сейчас у ваших ног. Душа моя робеет от взглядов ваших. Я глупец, дитя, и против ваших слов ответа не имею. Я мигом побежден, обманут я, шутя, и под топор нагну спокойно шею. А вы не разочли, что есть еще во мне присутствие ума и опытности сила? Вы думали, что все взяла ее могила? Что я не заплачу вам всем по старине? Так вот, как я унижен в вашем мнении, коварным лепетом молвы. Да, сцена хорошо придумана, но вы не отгадали заключение. А этот мальчик, так и он со мной бороться вздумал. Мало было одной пощечины, нет, хочется другой. Вы все получите, мой милый, вам жизнь наскучила. Не странно, жизнь глупца, жизнь площадного волокиты. Утешьтесь же теперь, вы будете убиты. Умрете с именем и смертью подлеца. Князь. Увидим, но скорей. Арбенин. Идем, идем. Князь. Теперь я счастлив. Неизвестный останавливая. Да, а главное забыли. Князь, останавливая Арбенина. Постойте, вы должны узнать, что обвинили меня напрасно, что ни в чем не виновата ваша жертва. Оскорбили меня вы вовремя. Я только обо всем хотел сказать вам. Но пойдем. Арбенин. Что? Что? Неизвестный. Твоя жена невинна. Слишком строго ты обошелся. Да у вас в запасе шуток много. Князь. Нет, нет, я не шучу, клянусь Творцом. Браслет случайную судьбою попался баронессе, и потом был отдан мне случайную рукою. Я ошибался сам, но вашей женою любовь моя отвергнута была. Когда б я знал, что от одной ошибки произойдет так много зла, то верно б не искал ни взора, ни улыбки. И баронесса этим вот письмом вам открывается во всем. Читайте же скорей, мне дороги мгновенья. Арбенин взглядывает на письмо и читает, неизвестный, подняв глаза к небу лицемерно. Казнит злодея провиденье, невинная погибла, жаль. Но здесь ждала ее печаль, а в небесах спасенье. Ах, я ее видал, ее глаза всю чистоту души изображали ясно. Кто б думать мог, что этот цвет прекрасный сомнет минутная гроза? Что ты замолк, несчастный, рви волосы, терзайся и кричи ужасно, о, ужасно! Арбенин бросается на них. «Я задушу вас, палачи!» Вдруг слабеет и падает на кресло, князь толкая грубо. «Раскаяние вам не поможет! Ждут пистолеты! Спор наш не решен!» Молчит, не слушает. Уже ли он рассудок потерял? Неизвестный. «Быть может. Вы помешали мне. Мы целим розно. Я отомстил. Для вас, я думаю, уж поздно. Арбенин встает с диким взглядом. О, что сказали вы? Нет сил, нет сил. Я так был оскорблен, я так уверен был. Прости, прости меня. О, Боже, мне прощение. А слезы, жалобы, моления. А ты простил? Становится на колено. Ну вот я и упал пред вами на колено. Скажите же, не правда ли измена, коварство очевидны? Я хочу, велю, чтобы вы ее сейчас же обвинили. Она невинна. Разве вы тут были? Смотрели в душу вы мою? Как я теперь прошу, так и она молила. Ошибка. Я ошибся. Что ж, она мне тоже говорила. Но я сказал, что это ложь. Встает. Я это ей сказал. Молчание. Вот что я вам открою. Не я ее убийца. Взглядывает пристально на неизвестного. Ты! Скорей признайся, говори смелей, будь откровенен хоть со мною. О, милый друг, зачем ты был жесток? Ведь я ее любил, я б небесам и раю одной слезы ее, когда бы мог, не уступил. Но я тебе прощаю. Упадает на грудь ему и плачет. Неизвестный, отталкивая его грубо. Приди в себя, опомнись! Князю. Уведем его отсюда. Он опомнится, конечно, на воздухе. Берет его за руку. Арбенин! Арбенин. Вечно мы не увидимся. Прощай. Идем, идем. Сюда, сюда. Вырываясь, бросается в дверь, где гроб ее. Князь. Остановите! Неизвестный. И этот гордый ум сегодня изнемог. Арбенин, возвращаясь с диким стоном. «Здесь, посмотрите, посмотрите!» Прибегая на середину сцены. «Я говорил тебе, что ты жесток!» Падает на землю и сидит полулежа с неподвижными глазами. Князь и неизвестный стоят над ним. Неизвестный. Давно хотел я полной мести. И вот вполне я отомщен. Князь. Он без ума счастлив. А я навек лишен спокойствия и чести.